Павел Волченко. На святке. За запотевшим с разводами дождя окном мелькали деревья, дома. Иногда вдали, за поросшим лесом пригорками, блестела вода, озеро. А еще иногда мимо с шумом проносились встречные машины, одинаково грязные, одинаково серые, одинаково безразличные. Костя смотрел в окно, не отрываясь, прислонился лбом к холодному стеклу и изредка протирал его ладошкой. Было слякотно и холодно, даже в машине. «Костя, пить хочешь?» – спросила тетя Нина, обернувшись с переднего пассажирского сиденья. «Отстань от него», – тихо сказал дядя Сергей. «Нет, спасибо», – ответил Костя. Окно опять запотело, и он безразлично провел ладонью по стеклу вниз, оставляя за собой дорожки на матовой запотевшей глади. Скатились капельки, как слезы. «Нет!» Он схватил здоровенного пластмассового трансформера за ноги. Размахнулся и едва не запустил его об стену, но игрушку стало жалко. Бросил на диван. «Я хотел автобота, а это десептикон!» «Костя!» Мама посмотрела на него с укором. «Ну откуда я знала?» «Мам!» Костя был непримирим. Если честно, трансформер ему понравился, но они с Вовкой договорились, что у них будут автоботы. И это был первый Новый год, когда Костя сказал маме, что бы он хотел получить в подарок, и вот результат. «Мама, мне нужен автобот!» «Ну ладно, будет тебе твой автобот!» Зло буркнул папа из кресла, шумом сложил газету, бросил на журнальный столик. «Сейчас катаюсь». «Подожди», – засуетилась мама. «Я с тобой». «Только быстро». Папа был недоволен. Он посмотрел на наручные часы, перевел взгляд на настенные, сунул руки в карманы, добавил. «А то магазины закроются». Костя для виду еще недовольно побурчал что-то. Взял с дивана трансформера, поднял с пола глянцевую наполовину прозрачную коробку, стал укладывать туда игрушку. Конечно, хотелось бы, чтобы и автобота ему купили, и этот трансформер остался. Но он подозревал, что мама игрушку попросту обменяет. «Ну, скоро она там». Папа сложил руки на груди и вздохнул. «Все-все». Мама выскочила из комнаты, уже одетая в толстый мягкий свитер, в теплые джинсы. «Я готова». «Поехали». Папа пошел в коридор, следом мама, на ходу не забыв взять из Костиных рук коробку с трансформером. Уже из коридора Костя услышал папин голос. «Автобота?» «Да, автобота», – отозвался Костя и вздохнул. Ему уже было жаль отдавать такого красивого трансформера. Кто знает, что они там ему выберут. «Костя, ну нарисуй! Ну, пожалуйста!» Маленький Вовчик, сын тети Нины и дяди Сергея, едва ли не приплясывал рядом с Костей. То так, то этак подсовывал ему свой альбом для рисования. В школу он еще не ходил, маленький совсем, 5 лет только. Но рисование у них в садике уже было, и домашнее задание им задавали. Вообще-то Вова обычно сам рисовал. Клал на стол альбом, открывал его, а после натаскивал изо всех шкафов, изо всех ящиков карандаши, фломастеры, краски, и только потом, обставленный всем этим великолепием, брался за рисование. Рисовал он громко, пыхтел, шмыгал носом, то и дело менял карандаши, а еще язык высовывал, когда длинные линии вырисовывал. Но вчера какая-то Катя обошла его, и воспитатель хвалила не Вовин рисунок, а ее. Говорила, что надо вот так, как Катя, рисовать. «А она сама, я знаю», – твердил Вова. «Даже домик не может нарисовать. Это ей мама рисовала, я знаю». И он снова подсунул раскрытый альбом Косте. «Ну нарисуй». «Я плохо рисую». Костя смотрел в окно. Костя почти не слушал, что ему говорил Вова. За окном уже выпал первый снег. Тонкое еще совсем покрывало припорошило пожелтевшую траву. Черными пятнами проглядывались большие лужи, где снег сразу таял. Вечерело. Уже зажглись фонари, но было еще не темно. Костя вздохнул. Вот уже скоро и зима. «Ты умеешь, я знаю. Я видел. Ну, Костя!» Вдруг обиженно всхлипнул Вова. Утер нос и дернул Костю за рукав. «Ну, пожалуйста». «Хорошо». Костя со вздохом отвернулся от окна, взял у Вовы альбом. «Чего рисовать-то?» «Нас!» — радостно воскликнул Вова. «Маму, папу, меня! Нас!» «Вас!» — Костя еще раз вздохнул. Повторил грустно. «Вас!» «Вот!» Вова достал из большого нагрудного кармана своих штанов цветастую коробку карандашей. «Вот, на, я тебе принес! Заточенные!» «Спасибо!» Костя взял карандаши и вместе с альбомом положил их на подоконник. Снова уставился в окно. Уже темнело. Мало-помалу сгущались сумерки. Тени становились чернее, непрогляднее. Желтый свет фонарей набухал, словно брюшко огромных светлячков. «Костя!» Снова захныкал Вова. «Я нарисую, обещаю», — ответил Костя, не оборачиваясь. «Точно?» «Точно нарисую». «Спасибо». И Вова, шумно топоча, выбежал из комнаты. За ним громко захлопнулась дверь. Костя провел пальцами по стеклу и сказал грустно. «Мама, папа, они». Костя дорисовал рисунок ночью, когда Вова уже спал. Получилось очень красиво. И мама, и папа, и маленький мальчик между ними за руки держатся, и все они радостные, счастливые, улыбающиеся. Костя прокрался к Вове в комнату и положил рисунок на тумбочку рядом с Вовиной постелью. Он думал, что малыш уже спит, но как только за ним закрылась дверь, Вова вскочил, включил ночник, радостно схватил рисунок. Посмотрел на него, улыбаясь, а потом растерянно спросил. «А почему у мамы волосы рыжие?» Костя не беспокоился. И раньше мама с папой оставляли его дома одного надолго. Папа так и говорил. «Костя, ты уже большой. Остаешься дома за старшего, понял?» И Костя в ответ кивал. Очень уж ему нравилось это «за старшего». Да и вообще, интересно было. Можно было полазить по шкафам, между зимних вещей в шифоньере поползать, почувствовать нафталиновый запах. А можно было вытащить большой альбом с фотографиями и подолгу их листать. А еще можно было... Много чего можно было, что при родителях особенно не поделаешь. Правда, сегодня, когда родители поехали в магазин, папа не сказал свое «остаешься за старшего». Но это так, мелочи. А потом Костя еще и вспомнил про то, что мама вроде бы хотела заехать к бабушке, узнать про здоровье, про самочувствие. Костю всегда смущало это, узнать про здоровье. Тоскливо становилось от того, что бабушка болеет. Ведь он помнил, как она играла с ним, когда он был совсем маленький, как она улыбалась ему, сухой морщинистой рукой гладила его по голове. А теперь, когда они заезжали к ней в гости, все было по-другому. Бабушка почти не улыбалась, часто вздыхала, а еще у нее дома пахло как в больнице. Костя открыл застекленные дверцы книжного шкафа, с интересом посмотрел на крышки книг. Тут были и красивые, красные, с золотым тиснением, и старые, истертые книги, и какие-то невзрачные черные томики. Костя провел по ним пальцем, уцепился за один корешок. Вытащил Луи Буссенар, «Капитан Сорвиголова». Обложка красивая, цветная, какой-то конный разъезд, все при ружьях, а один, самый первый, с таким взглядом, сразу видно главный. Наверное, он и есть тот самый «Капитан Сорвиголова». В дверь позвонили. И Костя, быстро запихав книгу обратно на полку, бросился в коридор. «Мама, папа!» Радовался он на бегу, радовался, ухватившись пальцами за щеколду замка, и вдруг отступил от двери. Точно. Ведь мама с папой ушли, когда он в зале был. Он их не провожал. И закрывали дверь они сами. Он даже слышал, как ключ в замке поворачивался. «Кто там?» Просил Костя. «Милиция, откройте!» «Милиция?» Костя тут же вспомнил, как он в школе на парте написал «Веня дурак», и ему стало страшно. «А зачем? Родителей нет дома, может...» «Откройте!» Пробасил голос из-за двери, и Костя покорно вновь потянулся к замку. И только когда звонко открылась защелка, вспомнил, что должен был сначала посмотреть в глазок. На пороге стоял милиционер. Большущий дядька в зимней форме с мохнатым воротником. Пухлый весь какой-то из-за толстой своей зимней формы. И пахло от него трескучим морозом. В руках у него была большая черная папка. «Квартира Шушариных?» «А?» — не понял он и тут же кивнул. «Да, Шушарины». «Ясно, ясно». И он по-хозяйски перешагнул порог. От высоких шнурованных ботинок его остались грязно-мокрые снежные следы. Не разуваясь, он прошел по ковру в зал, сел на диван, положил папку на стол. «Чего стоишь? Сюда иди». Костя подошел. «Садись. Как звать?» «Костя». Он сел на краешек дивана. Что-то неправильное было во всем этом. Не должно было вот так вот, чтобы не разуваясь, чтобы по-хозяйски, чтобы квартира Шушариных. «Брат, сестра есть?» «Нет». Костя мотнул головой. «Один, значит». Милиционер вздохнул. Стянул с рук перчатки, положил их рядом с папкой. Открыл блестящую хромом защелку. Достал какие-то бумаги, карточки. Единственное, что успел заметить Костя, это холодный блеск глянца фотографий. «Так-так». Милиционер перебрал фотографии, выбрал одну. «Вот это подойдет. Посмотри. Узнаешь?» И он протянул Косте фотографию. Одну. А на ней белое лицо, рыжие разметавшиеся волосы, закрытые глаза. Под ногами захрустел снег. Мороз щипал нос, дыхание вырывалось густым паром. Они шли все вместе вчетвером. Тетя Нина, дядя Сережа, маленький, вечно забегающий вперед Вова и, как всегда, грустный и смотрящий, будто бы в никуда, Костя. Шли они в садик, на утренник. Тетя Нина взяла с собой фотоаппарат, дядя Сережа нес большой пакет, в котором был замечательный, пушистый, снежно-белый костюм зайца. Вова его сам выбирал. А Костя... Костя шел просто так, за компанию, чтобы не грустить в одиночку дома. «А там Дед Мороз другой будет?» — спросил Вова, подбежав к маме. «Как другой?» — делано удивилась мама. «Дед Мороз только один бывает». Вова пожал плечами и к Косте подошел, дернул за рука в дубленке. «Настоящий Дед Мороз один, а у нас дядя Игорь был, дворник. Я его узнал». Он оглянулся на маму и шепнул скоро. «А еще он пьяный был». Костя кивнул, прошептал в ответ. «Наверное, тогда другой будет». «Это хорошо». Вова широко улыбнулся и снова в припрыжку побежал вперед. И там, впереди у поворота, под разлапистой елью, остановился, хватанул из сугроба снега, скомкал в варежках и бросил снежком в Костю. Попал в грудь. Снег разлетелся, да так, что даже за шиворот попало. «Ах ты!» Костя хватанул голыми ладонями холодного снега, скомкал и, что есть силы, запустил снежком в Вовку. Вовка увернулся. Костя слепил еще снежок, а в него уже летел новый снаряд из-за укутанной снегом ели. И он бросал снежки. И он смеялся. И он догонял заливисто хохочущего Вовку, и они вместе ковырком покатились в сугроб. А тетя Нина и дядя Сережа смотрели на них и тоже смеялись. И на утреннике Костя веселился, водил хороводы, играл в догонялки, в ручейках мячик катал, Вовку на плечах катал. И домой шел радостный, веселый, краснощекий, будто закончилась его тоска разом. Вышла и стерлась. А потом вечером, когда они вернулись домой, они играли в святочные гадания, а потом в желания на монетках. И когда маленькому Вовке выпала счастливая монетка, он вдруг стал неожиданно серьезным. Крепко-крепко сжал пятачок в маленьком своем кулачке и сказал серьезно, как будто и не малыш он вовсе, а взрослый уже. «Я хочу, чтобы у Кости снова мама с папой были». Дядя Сережа посмотрел на Вову сурово, а тетя Нина шепнула громко. «Вова, нельзя так». А Костя сказал. «Спасибо». Вздохнул, кивнул. Поднялся. «Я спать пойду. Устал». «Иди», — ответила тетя Нина и еще раз сурово посмотрела на Вову, а тот даже плечами не пожал. Всю монетку в кулачке сжимал. А ночью, когда все легли спать, когда в доме напротив погасли почти все окна, Костя вдруг заплакал, так как он не плакал, наверное, никогда. Слезы лились потоком, он всхлипывал, Он утирал раскрасневшийся нос, давил плащ в сырой подушке, чтобы его не услышали, и все плакал и плакал, как будто только сейчас осознал свою утрату. В той аварии мало что уцелело. Машину смяло, скомкало, и тот милиционер выбрал, пожалуй, единственно возможную фотографию, какую было бы не так страшно показать ребенку. Остальные были ужасны. Это Костя узнал потом от тети Нины. Но была одна вещь, которая уцелела. Невероятно. Непонятно как, но все же уцелела. Красочная коробка, а внутри за тонкой блестящей пленкой трансформер. Автобот. Тот самый, который просил Костя. Ему его потом отдали, уже после того, как перед самым Новым годом тетя Нина и дядя Сергей похоронили Костиных родителей. Автобота того он потерял. Шел по улице с нераспечатанной коробкой, не смотрел куда и вроде бы даже из рук не упускал, а вернулся домой с улицы, и нет автобота. Пусто. Косте после этого стало чуть-чуть полегче, но все равно тоска и вина давили его каждый день. Наваливались, заставляли молчать, заставляли кричать и ссориться. А потом просто пришло безразличие. Он жил будто во сне, не хотел ничего и никого. А внутри было черно и пусто. И вдруг сегодня этот снежок, холодный, с колючими снежинками за шиворот, и смех этот Вовкин, и словно что-то изменилось, другим стало, будто смысл какой-то появился, и Костя проснулся. Вот только легче ли от этого? Эх, почему нельзя, как Вовка, взять да и поверить в то, что есть настоящий Дед Мороз? И хоть он и один, но все же он есть. А значит, есть и чудеса, и значит, можно желание загадать с пятачком в кулачке. И мама с папой могут в Новый год. Очень хочется чуда. Очень. Костя не заметил, как уснул. Муть, темная и непроглядная, и будто падает он куда-то, а потом вдруг тот день. И мама стоит удивленная и обиженная. Почему он тогда не увидел, что она обиделась? Почему он тогда так глупо и упорно требовал поменять десептикона на автобота? И папа недовольно шуршит газетой, и он, Костя, с той коробкой в руках, и она глянцем блестит, а в ней трансформер. И вот папа встает, уходит, а за ним мама, и Костя один в комнате, и сейчас дверь захлопнется, хотя... Нет, сейчас папа крикнет из прихожей. «Автобота?» «Да, автобо...» Начинает отвечать тогдашний Костя, счастливый Костя. Костя, у которого есть родители и... «Нет!» Изо всех сил кричит теперешний Костя, тот, кто видел фотографию, тот, кто год прожил будто во сне, в кошмарном сне. «Нет, папа, нет!» «Что?» Папа с мамой вбежали в зал, оба испуганные, оба уже одетые. Папа в дубленке, мама в шубе. «Что случилось?» «Не надо мне ничего! Не уезжайте, пожалуйста!» И Костя соскочил, подбежал, обнял их крепко-крепко, прижался щекой к маминой теплой шубе. «Не уходите!» «Маленький!» — мама погладила его по голове. «Ну что ты?» «Не уходите!» — Костя уже плакал. «Не уходите никуда! Ничего мне не надо! Не уходите!» Но уже поздно. Таяло все. И сил больше не было обнимать родителей. Руки слабели. И скользил он, скользил щекой по пушистой маминой шубе, скользил в темную непроглядную муть, в темноту. Костя проснулся, когда еще было темно. Он открыл глаза, уставившись в черный потолок, провел рукой по щеке, она до сих пор чувствовала то касание. Неужели это всего лишь сон? Такой настоящий всего лишь сон. Он снова шмыгнул носом, уткнулся в подушку и заплакал. Где-то в соседней комнате щелкнул выключатель. Послышались шаги, а потом распахнулась дверь в комнату. Чья-то рука погладила Костю по голове, и тихий нежный голос сказал: «Ну что же ты плачешь, сынок?» Конец рассказа. Читал Чейз.